Псалом 42. «Будь, Боже, моим судьей, и рассуди тяжбу мою. От народа неправедного, от людей лживых и подлых избавь меня. Ты, Бог мой и сила моя. Для чего ты оставил меня? Почему я поникший хожу, и меня оскорбляет враг? Пошли свет твой и истину твою. Пусть они поведут меня, приведут на святую гору твою и в жилище твое. Подойду я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего. Под звуки арфы прославлю тебя, Боже, Бог мой. Что же ты унываешь, душа моя, и что ты печальна? Уповай на Бога. Я еще буду славить Его. Он мой Спаситель и Бог мой».